Глава 36. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Ими. Ими места себе не находила, прохаживаясь по саду в условном месте, где они с Рамсесом обычно встречались после его бесед с Шапсет. Но была уже глубокая ночь, а он так и не пришел. Шуит выскользнула из тени, зашипела, изогнув спину, и требовательно мяукнула. Несколько пар глаз зажглись в темноте. Что-то случилось, что-то очень нехорошее, опечалившее богиню. Ими должна была узнать, прежде чем остальные жрецы проснутся. Ветер, запертый в кладовой с лакомствами, надрывно лаял. Ими, боясь, что он всех перебудет, выпустила пса, и тот устремился прочь к дому, отведенному Шапсет. Жрица поспешила за ним. В зарослях мелькали тени. Храмовые кошки собирались в то же место. Дверь дома была плотно притворена снаружи. Ими заглянула внутрь, боясь, что обнаружит там, не желая даже представлять, что заставило Рамсеса так задержаться. Но в доме ее встретила только темнота. Мрачные тени клубились у домашнего алтаря, еще более густые, чем окружающий мрак. Жрица стала не по себе, хотя она была дома, в обители своей богини, но почему-то казалось, что здесь и сейчас веет холодом гробниц, словно в привычном мире, будто в полотне открылась прореха. Собаки, которая сопровождала Шапсет, нигде не было. Той самой собаки, с которой наставница просила быть особенно бережной и осторожной, потому что она особенная, как Шуит. Тревога сжала сердце кошачьими коготками. Снаружи завыл проклятый пес, завыл жутко, словно тварь той стороны. Ими вздрогнула от неожиданности, развернулась, направляясь прочь из дома, ускоряя шаг. Она обнаружила Рамсеса дальше, в зарослях храмовой рощи. Стоя на коленях, он баюкал на руках девушку, нежно и почти удивленно вглядываясь в ее черты, гладя по волосам. Ветер скулил, лежа рядом, носом подталкивая безвольно висевшую руку Шапсет, слизывая кровь. Ими прижала пальцы к губам. Сколько крови! Залила всю одежду, даже не алая, темная в звездном свете, как клубившиеся у алтаря тени. Вокруг собирались кошки, бесшумные, словно духи. Мистичные огоньки десятков глаз вспыхивали в зарослях и в ветвях деревьев. Даже ветер замолчал. Взгляд жрицы упал на обронённый кинжал. «Что ты наделал?» — выдохнула она. «Шапсет была гостьей в обители богини. Мы обещали ей свою защиту». Рамсес медленно поднял голову, и его губы раздвинулись в такой знакомой, чарующей улыбке. «Мне очень жаль». Его взгляд оставался холодным, приковывая ими к месту. Он медленно поднялся, укладывая Шапсет, мертвую Шапсет, на траву. Взял свой кинжал, поигрывая им в руке. Жрица неотрывно смотрела на человека, которого вроде бы хорошо знала, женой которого собиралась вскоре стать, и понимала, что перед ней незнакомец, жуткий, пугающий. Кошки издали тихий гул, приглушенное пока рычание, которое умели издавать только они. Шуит встала между ими и Рамсесом, прижимаясь к ногам своей жрицы, вздыбив шерсть. Она бросала вызов? Девушка расправила плечи. Сумела выговорить, заставляя свой голос не дрожать. «Богиня разгневана тем, что ты пролил кровь на ее земле. Так нельзя, Рамсес! Зачем же ты...» «Тш-ш-ш!» Он усмехнулся, проводя пальцами по лезвию ножа. «Ты же моя Хемет Несурет!» «Иногда правители вынуждены проливать кровь, чтобы обезопасить будущее своей земли. Если это тебе не по сердцу, возможно, тебе стоит задуматься, так ли ты хочешь быть подле меня. Увы, эта женщина была очень опасна. Для тебя, для всех нас. Она собиралась предать меня и принести смуту, но ведь ты не предашь своего владыку. Под его взглядом Ими едва не попятилась, но заставила себя не двигаться. Богиня была здесь, с ней, смотрела глазами храмовых кошек и позаботится о своей жрице. Вот только отвечать нужно было мудро. «Нет, я не предам Пер-А». «Вот и хорошо», — тихо проговорил Рамсес, и лицо его смягчилось, словно молодой владыка снял свою жуткую маску. Или, напротив, привычная мягкость была маской, за которой скрывалось вот это существо. Ими уже не знала, чему верить. Когда возлюбленный просил ее найти Шепсет и привести к нему, они договаривались совсем о другом, и впервые ее преданность ему пошатнулась. Сердце нашептывало, что у Рамсеса должны были быть очень веские причины поступить так. Но нельзя было проливать кровь гостьи храма на священной земле. Рамсес медленно подошел к Ими, убирая кинжал в ножны, даже не отерев лезвие. Шуит все так же стояла между ними, не позволяя приблизиться вплотную. «Пойду в твои покои. Мне нужно умыться». Глаза кошек сверкали во мраке. Рычание и шипение нарастало. «Тебе лучше покинуть храм немедленно, мой владыка», — прошептала Ими. «Богиня очень разгневана, и я боюсь за тебя». Будто не слыша ее, Рамсес вложил что-то жрице в руку. «Возьми, это тебе. Ей он больше не нужен. И вот еще что». Молодой правитель посмотрел Ими прямо в глаза, удерживая взгляд. «Раз уж мне нельзя здесь задерживаться, сделай милость, исполни мою просьбу. Я хочу быть уверен в твоей неизменной преданности мне, моя будущая владычица». Он коротко обернулся через плечо, потом снова посмотрел на жрицу. «Позаботься о том, чтобы тело сожгли. Ты все поняла? Непременно сожгли без следа, а кости стерли в пыль». Это была не просьба, приказ. Ими неуверенно кивнула. «Разве ты совсем не любил ее?» — слабо спросила она, но Рамсес уже развернулся и направился прочь. Жрица посмотрела на предмет, который он ей вручил, и отбросила, словно случайно заползшего в ладонь скорпиона. Золотой браслет со знаками Шену, весь в крови собачьей жрицы. Опустившись на колени, Ими тихо запела умиротворяющую молитву, чтобы усмирить гнев богини. Она надеялась, что Рамсеса спокойно выпустят из храма. Если еще и владыка погибнет на их земле, боги проклянут Пер-Бастет. «А может и нет», — пронеслась мысль, незнакомая, словно чужая. Ветер оплакивал хозяйку, даже не подозревая, что убил ее человек, который заботился о нем. Знал бы, вцепился бы в горло. Но даже мудрые храмовые звери излишне доверяли своим людям. Шуит замурлыкала, боднула жрицу, настойчиво потерлась, словно завя за собой, и скользнула к телу Шепсет. Ветер не пытался отогнать ее. Глаза Ими распахнулись, когда кошка легла на грудь мертвой девушки, подобрала под себя лапки и зажмурилась. Ночная темнота ожила, соткалась в фигуру, пришедшую словно из ниоткуда. Черная собака с горящими зелеными глазами села у головы Шепсет, словно статуя Инпу. Ветер даже не шелохнулся, не посмотрел на собаку. «И где же ты была?» — тихо проговорила Ими, качая головой. «Теперь ей уже ничем не помочь». Шуит и собака встретились взглядами. Разумеется, никто из них ничего не объяснил. Так их и нашла Сенетна Фред, вскоре пришедшая в рощу, и пришла она одна, словно почуяла, что сейчас не нужно лишних глаз. «Что здесь происходит?» — спросила верховная жрица. «Владыка покинул храм в такой спешке, словно враг уже у врат Пер-Рамсеса, и кошки, все наши кошки...» Она осеклась. Села рядом с Ими у тела Шепсет. Занесла руку. Жрица увидела, как дрожат пальцы наставницы. Не стала дожидаться вопроса. Сама рассказала все, что видела. Сенет Нефрет молчала. Ее лицо оставалось непроницаемым. «Я не знаю, что мне делать», — голос Ими дрогнул. «Ты говорила, свою кошачью жизнь надо прожить так, чтобы даже на царском троне остался след твоего коготка». «Именно так, моя дорогая. Но только тебе выбирать, какой ты желаешь оставить след. Желаешь ли остаться подле молодого Рамсеса даже теперь, или решишь повлиять на судьбы Кемет иначе?» — мягко сказала наставница, встречаясь с ней взглядом. — Остаться в стороне уже не получится. Я приму любое твое решение. Для себя я уже решила. — Мне нужен твой совет, мудрая, — попросила Ими, склоняя голову. — Могу сказать, что знаю тебя, и знаю, что несправедливо пролитая кровь тебе не по сердцу. Даже дышать стало легче, потому что в этом и заключалась правда. Ими не хотела идти против Пер-Аа. Она собиралась посвятить свою жизнь защите трона, а не наоборот. Но что, если трон занимал совсем не тот человек, которого она знала, а того человека ей не было изначально? И тогда титул Хемет Несурет был всего лишь приманкой. Рамсес использовал ее, чтобы найти и привести к нему Шепсет, а потом использовал влюбленность и преданность самой Шепсет. А ведь он давал слово защитить собачью жрицу, слово, которому поверила и сама Ими, поэтому так легко обещала Шепсет защиту их храма. Никто здесь не собирался нарушать это обещание. Никто, кроме Рамсеса. Так как можно было верить ему и дальше? Когда молодой правитель сочтет, что получил все, что нужно, и от Ими, просто отошлет из дворца или тоже вскроет ей горло? Говорили, она вернулась из мертвых, чтобы свидетельствовать от имени владыки Усермаатра, да будет он вечно жив, задумчиво проговорила Сенет Нефрет. Ими опасливо посмотрела на тело. По крайней мере, сам Рамсес в это верил, иначе бы не просил сжечь. «А значит?» Жрицы, понимающе переглянулись. «Значит, сжигать ни в коем случае нельзя». В одном из тайных святилищ храма тело Шепсет омыли от крови и переодели в чистую тунику, бережно устроив на мягких циновках. Рассеченные горло обернули слоями льна, словно готовили плоть к бальзамированию. При дворе Ими слышала, будто и у самого владыки рана была такая страшная, что бальзамировщикам пришлось обернуть его шею плотно в несколько слоев, чтобы удержать форму перед погребением. Может быть, привирали? Ими не спрашивала у Рамсеса, как именно погиб прежний правитель. Говорить об этом ему было тяжело, неприятно, и скорбь еще не унялась. Слишком уж мало времени прошло с недавней трагедии. Да она и сама не желала любопытствовать. Ее тяготила и пугала сама мысль о том, что кто-то мог посягнуть на жизнь защитника Кемет. Но чем больше Ими думала о том, почему напали на храм Херди, чем больше прислушивалась к разговорам в храмах Инпу, чем больше размышляла над всеми слухами, которыми была окружена Шепсет, тем меньше ей нравились собственные выводы. Рамсес призвал собачью жрицу, чтобы та помогла ему найти заговорщиков и раскрыть убийцу владыки. Чье же имя она назвала молодому правителю, что он собственноручно перерезал ей горло? Даже если это было сделано, чтобы сохранить хрупкий порядок в обеих землях, чья фигура могла так сильно этот порядок пошатнуть? И покарает ли Рамсес убийц, когда закончит все запланированные преобразования в войске Кемет? Ими умела слушать и наблюдать, а при дворе провела достаточно, чтобы понимать, просто и безболезненно не получится. Сейчас был ее черед охранять тело Шепсет. Они с Сенет Нефрет сменяли друг друга, так повелела наставница. Рядом с мертвой и ее собакой Ими было не по себе в этом мягком полумраке, озаренном золотистыми огоньками светильников. Она, конечно, не верила в россказни о мстительных мертвецах, но слишком уж странно выглядела жрица. Не дышала, вся побледнела и осунулась, но при этом не разлагалась. А ведь Ими намеренно возжигала благовоние, чтобы убрать пугающий сладковатый запах, когда тот появится. Да, в потайном святилище на нижнем уровне храма было прохладно, и, возможно, удивительная сохранность тела объяснялась именно этим, и все же собака не поднималась и не отходила от Шепсет. Она не пила и не ела, и в целом не вела себя как животное, лишь неподвижно лежала в ногах своей жрицы и не сводила с нее глаз. Ими то и дело бросала на них взгляды, потом все-таки решилась подойти, вглядываясь в лицо девушки. Пожалуй, при жизни большую часть времени оно было настолько же безучастным, как и сейчас, с мрачной иронией подумала жрица Бастет, а потом ей вдруг стало безумно жаль Шепсет, и даже от ревности не осталось и следа. Кому ревновать? К той, кого использовали и убили? К той, кому наверняка тоже обещали что-то очень и очень желанное. Рамсес умел находить подход к каждому, особенно к женщинам. И он умел обещать. Ими склонилась чуть ближе к Шепсет, с опаской глянув на собаку. Та не шелохнулась, лишь глаза поблескивали отраженным огнем светильников. Может, собака тоже уже померла? Украшения, подаренные Шепсет, бережно лежали в стороне, а вот амулеты с нее не снимали по распоряжению Сенет Нефрет. На тонком запястье жрицы был надет браслет кушитской работы с изображением любимого простым людом божества, Беса, отгонявшего беды. На шее, на простом шнуре, она носила маленький фаянсовый кулон с инпу. Третьим амулетом был тот, который передала ей сама Ими — золотой лотос, инкрустированный сердоликом, подарок Рамсеса, тогда еще царевича. Да, в прошлом их определенно что-то связывало, ведь Шепсет состояла в свите прежнего владыки еще до прибытия во дворец самой Ими. Жрица посмотрела на повязки, закрывавшие шею девушки. Они оставались совершенно чистыми, нетронутыми, как ее плоть оставалась нетронутой разложением. И как же Ими было неуютно от всего этого. И вместе с тем она не могла отвести взгляд. Не то тени и свет сыграли с ней злую шутку, не то она слишком много думала о разных странностях, но показалось, как будто глаза Шепсет двигались под веками, неуловимо, как во сне. Жрица Бастет осторожно поднесла руку к лицу мертвой, но по-прежнему не ощутила дыхания. Зато собака чуть встрепенулась. Повела острыми ушами, наблюдая за Ими. Кошачья жрица коснулась пальцами хрупкого запястья Шепсет. Сама над собой посмеялась. Если дыхания нет, неужели можно было почувствовать ток крови? И вообще, чего она ожидала от трупа? Краем глаза Ими заметила какое-то движение и отпрыгнула от тела. Собака поднялась, перелегла чуть выше, так что ее морда теперь покоилась на груди Шепсет. Тихий звук шагов на каменной лестнице за спиной возвестила о приходе Сенет Нефрет. Верховная жрица привычно обошла святилище, обновляя масло в светильниках, выжигая новые благовония и тихо напевая молитвы. Шуит и Неджем, кот верховной жрицы, бродили где-то в тенях. С собой наставница принесла немного еды, но собака снова отказалась. «Можешь идти отдыхать». Сенет Нефрет чуть улыбнулась Ими. «Мой черед нести дозор». «Хочу посидеть с тобой еще немного. Все равно сон не идет», — вздохнула девушка. «Все думаешь о том, что делать дальше?» «Пока не понимаю даже, чего мы ждем. Не пора ли уже позвать бальзамировщиков?» Сенет Нефрет покачала головой, протянула руку и деликатно погладила собаку между острыми ушами. Та не возражала, даже слабо вильнула хвостом. Вот ветер точно бы тут не давал никому покоя, поэтому в святилище его не пустили. Вспоминать, как по просьбе Рамсеса Ими сама заперла пса в кладовой с лакомствами, было неприятно. Она словно стала соучастницей преступления, ведь ветер наверняка защищал бы Шепсет. Но где же была вот эта собака? Где была все это время? Полагаю, вестнице Инпут еще нужно время на исцеление. Если не получится, мы узнаем об этом первыми, и тогда уже позовем бальзамировщиков. Ты хочешь сказать, что... Да, процесс пока не завершен. Но как такое возможно? Голос Ими упал до шепота. Сенет Нефред беспечно повела плечом. Кемет — страна величайших чудес, особенно когда сами боги вмешиваются в дела людей. Но почему собака не пришла, Шепсет, на помощь? Почему исчезла в самый нужный момент? Это очень хорошо, что она тогда не показывалась. Верховная жрица загадочно улыбнулась, и собака повела ухом, словно подтверждая. Именно поэтому есть пока надежда на исцеление, ведь это новая жизнь. Ими показалось, что она ослышалась, но в святилище и правда прозвучал тихий вдох, словно легкий порыв ветра пронесся. Новая жизнь была дарована Инпут, закончила Сенет Нефред, пристально глядя на мертвую. Ими вскрикнула, отшатываясь, когда Шепсет, мертвая Шепсет, вдруг сделала судорожный вздох. Пальцы ожившие скрючились, словно в агонии, и тело болезненно изогнулось. Собака поднялась на все четыре лапы, нависая над ней, опустив морду так, словно выдыхала в жрицу свое собственное дыхание, а потом отступила. Распахнув глаза, Шепсет захрипела, хватаясь за горло, и этот звук был таким жутким, неестественным, что сердце Ими заколотилось, грозя выскочить из груди. «Все хорошо», — тихо говорила Сенет Нефред, гладя собачью жрицу по плечу без всякого страха. «Ты не одна. Мы защищаем тебя, царская дочь». Жестом женщина попросила Ими налить немного воды из кувшина, а потом сама поднесла чашу. Распахнутыми от ужаса и изумления глазами девушка смотрела, как Шепсет села, поддерживая Сенет Нефред, и жадно пила. Собака устроилась у изголовья своей жрицы, Шуит и Неджем у ее ног. Шепсет вдруг затрясло. Закатив глаза, она издала жуткий хриплый скрежет, а потом пронзительный возглас, похожий на птичий крик. Обрывки фраз слетали с ее губ на разные голоса, словно десятки других говорили ее устами. Мужчины и женщины, незнакомые, нездешние. Гневные возгласы, боевой клич, тонкий жалобный плач — все смешалось в единый обвиняющий хор. Ими испуганно вцепилась в руку наставницы, но Сенет Нефред спокойно наблюдала. Собака и кошки тоже сидели, не шелохнувшись. А потом что-то в самом воздухе неуловимо изменилось. Ими не понимала, что произошло и как объяснить это, но ей показалось, что в святилище стало светлее. Плечи Шепсет расправились, а лицо приобрело чужое суровое выражение. Во взгляде отразилась усталая вечность. Другой, не ее голос, певучий и низкий, произнес: «Вы должны сопроводить меня в Пер-Рамсес. Там мы совершим правосудие». Приоткрыв рот, Ими смотрела, как ее наставница поднялась и грациозно поклонилась. «Как пожелаешь, владыка обеих земель».